Четвертое. Торговля между обоими государствами свободная. Пятое. Король Август II должен быть оставлен в покойном владении престолом польским, признан от шведского короля, и между Швецией и Польшей должен быть заключен мир. Шестое. Королю прусскому должен быть уступлен город Штеттин с дистриктом. Седьмое. Если король датский захочет помириться с Швецией, возвратив все у нее завоеванное, то и он должен быть включен в этот трактат. Восьмое. Если король английский, как курфюрст Брауншвейгский, захочет помириться с Швецией на благоразумных условиях во время 6 месяцев, то и ему предоставляется право приступить к трактату. Посылая инструкции, Петр писал уполномоченным: «Вы по инструкции исполняйте со всяким осмотрением, чтобы вам шведских уполномоченных глубже в негоциацию весть и ее в скорости не порвать, ибо интерес наш ныне того требует. И весьма с ними ласково поступайте, и подавайте им надежду, что мы к миру с королем их истинное намерение имеем, и рассуждаем, что со временем можем по заключению мира и в тесную дружбу, и ближайшие обязательства с его величеством вступить. И если они на условия не согласятся, станут говорить, что король не может принять их за тягостью, то по последней мере можете объявить им секретно, что если они нас удовольствуют, то можем зато помочь им получить в другой стороне такие выгоды, что им тот убыток вознаградится. Внушите им, что хотя бы они и помирились с ганноверским, датским или другим кем из наших союзников, с уступкою им из своих владений, то они этим себе никакой пользы и облегчения в войне не получат, если с нами будут продолжать войну, ибо мы и одни с теми союзниками, которые при нас останутся, в состоянии против них не только оборонительно, но и наступательно воевать, и уже приготовились к тому. Хотя король английский обещает им, как думаем, некоторые выгоды, однако всем известно, что он, как король английский, не может сдержать своих обещаний, ибо народ английский не захочет из-за его частного немецкого интереса потерять с нами дружбу и коммерцию. И прочие резоны объявляйте, показывая, что мы с ними миру желаем, но и войны не боимся. Если станут говорить, зачем мы за всех союзников стараемся, то отвечайте, что если нам о прусском и польском королях не постановить условий, то этот мир будет на слабом основании, ибо нам нельзя их оставить в войне, а по умеренности предложенных условий видят они наше к себе истинное расположение. Если они станут говорить, зачем не упомянуто то, что датский король должен возвратить голштинскому герцогу его земли, то объявите, что мы этих земель датскому королю не гарантировали, поэтому об них и не упоминаем, и в том даем шведам свободу. Как важно условие, постановленное об английском короле, сами могут рассудить, и за него стоять не будем». Старайтесь по данной инструкции как можно скорее заключить договор, который, однако, должен быть содержан в тайне. Что бы они предлагать вам ни стали, берите на доношение, а конгресс не разрывайте ни за что. К Остерману Петр написал особое письмо. «Повелеваем вам особливо, чтобы вы частным образом трудились с бароном Герцем в дружбу и конфиденцию войти и старались с ним наедине разговаривать. При этих разговорах обнадежьте его в нашей к нему особенной склонности, что мы его доброжелательными и правдивыми поступками довольны и признаем, что этот конгресс состоялся его одного родением. Если усмотрите его склонность и рассудите за благо, то можете обещать ему в подарок хотя до 100 000 рублей и вперед всякое награждение, только бы он трудился заключить мир по нашему желанию. Взявши с него честное слово соблюдать тайну, объявите ему, что мы желаем не только с Швецией мир заключить, но и обязаться дружбою. Когда между обеими державами прежняя вражда и зависть исчезнет, а вечная дружба установится, то не только можем себя от всех других обезопасить, но и баланс в Европе содержать, и можем потом, кого сами заблагорассудим, к себе в ту приязнь принять, к чему много охотников будет. Мы знаем, что хотя бы мы через оружие свое и привели короля шведского к уступке всего нами завоеванного, то Швеция всегда будет искать удобного случая возвратить себе потерянное, и таким образом война не пресечется. Поэтому мы предлагаем следующий способ к искоренению всех ссор. Если король уступит нам провинции, которые теперь за нами, кроме Финляндии, то мы обяжемся помочь ему вознаградить его потери в другом месте, где ему нужно. Если станет говорить, чтобы мы возвратили Лифляндию, то отвечайте, что через это возвращение мир не будет крепок. Жалюзи еще более усилится поблизости нашей резиденции теперь в Петербурге. Всегда друг на друга неприятельскими и подозрительными глазами будем смотреть. А королю вместо выгоды один убыток, потому что принужден будет в лифлянских городах содержать сильные гарнизоны. 12 мая начались конференции. Шведские министры просили русских объявить мирные условия. Те отвечали, что условия были объявлены князем Куракиным Гёрцу, который, конечно, донес об них королю, и король дал свое решение, о чем они и просят шведских министров объявить. Тогда Гёрц в длинной речи рассказал весь ход дела и объявил, что ни о каких условиях ни от кого никогда не слыхал. Князь Куракин говорил ему одно, что так как во время его, Гёрцева, ареста секретарю Прейсу прислано было недостаточное полномочие, то царское величество желает, чтобы прислан был кто-нибудь с достаточным полномочием и инструкцией для заключения мира. И притом его Гёрцев обнадежил, что царское величество в таком случае сверх их ожидания заключит мир на резонабельных условиях. Но о самих условиях не было сообщено ни слова. Русские министры, видя, что с шведской стороны никоим образом высказаться не хотели, сказали, что надобно, однако, положить начало делу, главный пункт которого состоит в том, чтобы знать королевское намерение насчет завоеванных провинций.